Андрій Ланіус, імператор. Доктор Фридман вернулся из поездки на Канарские острова слегка загоревшим и заметно помолодевшим. «И что нового в нашей маленькой богадельне?» — спросил он, едва переступив порог своего служебного кабинета. «Все живы-здоровы, никто никого не убил». «Более-менее», — ответила доктор Бродски. «Во время вашего отсутствия отмечено несколько происшествий. Ганди объелся старыми газетами. Пресли огреб табуреткой ассистента Джордана. Царь Давид устроил потасовку с Пеле, а электрический стул из штата Невада запустил графином в телевизор». «Сломал?» «Нет». «Слава богу. Но от Ганди подобного я никак не ожидал. Он вроде бы последние две недели все призывал к духовному возрождению и умеренной пище. Что это на него нашло? И почему газеты?» «Не смогли разобраться, шеф», — призналась Бродски. «Утверждает, что пресса позволяет подчерпнуть ему энергию от ушедших в прошлое мыслеобразов». «А что?» «Может быть. Некий конструктивизм в подобном заявлении проглядывает». «Кишечник промыли?» «Разумеется. Плюс две дозы синтекрола». «Отлично. Есть что-нибудь еще?» «Новое поступление». «Ага». Доктор Фридман потер ладони и раскрыл протянутую ему папку. «Симпатичный дядя. Кто его доставил? Жена, дети, родственники?» «По муниципальной линии». Фридман нахмурился. Согласно последнему дополнению к закону о медицинском страховании, любая частная клиника обязана была принимать государственных пациентов, содержание и лечение которых якобы оплачивалось из специально выделенных фондов. На самом деле за подобных типов никто не собирался платить, их просто навязывали, пользуясь установленными правилами. «Небось, снова какой-то бездомный запущенный шизик?» Тяжело вздохнул он. «С какой улицы его сняли?» «Из Центрального парка. Но он был прилично одет и, хотя ведет себя довольно неадекватно, производит благоприятное впечатление». «Ладно, психом больше, психом меньше», — подытожил доктор. «Завтра, во время обхода, познакомлюсь с ним поближе». «Нет, Пеле, они забили гол после передачи с левого фланга», — утверждал Фридман. «Защита не успела перестроиться, а их кипер явно зевнул удар в правый нижний угол». «Ошибка, док. Мяч попал в левый нижний, как раз по касательной». «Не спорь со мной, я хорошо помню эту игру». Фридман потрепал больного по плечу и обернулся к старшей медсестре Долли. «Эрназол прекратить, а Вюртру сократить вдвое. Мы явно идем на поправку. А тут кто у нас?» «Это новенький шеф. Мы не знаем его имени». «Хорошо. Но ведь он-то его знает. Сейчас и спросим». По небольшой квадратной комнате, стены и пол которой были обиты специальным упругим покрытием, озабоченно прогуливался невысокий, усатый человек. Гримаса на его лице выражала полное недоумение. «Доброе утро, мистер», — приветствовал нового пациента Фридман. «Кстати, не подскажете ли, как вас зовут?» Мужчина обернулся и внимательно оглядел вошедших. «Это имеет значение?» — спросил он. «В некоторой степени», — уточнил доктор. «Надо же как-то к вам обращаться, сударь, дабы не попасть в неловкое положение». «Вы правы. Я не знаю своего имени, оно закодировано. Но последние 300 лет ко мне обращались не иначе, как император. Император седьмой галактики». «Так значит...» — доктор задумался. «А зовут вас Наполеон. Я угадал?» Мужчина пожал плечами. «Не знаю. Я уже говорил вам, имя давно закодировано. Если его узнают враги, флоту не сдобровать». «Конечно». Фридман легонько стукнул себя ладонью по лбу. «Аустерлиц, Бородино, Ватерло, Святая Елена. Помню, помню. Славно мчали коники маршала Мюрата. А как стреляли батареи генерала Груши? Чудные были времена». «Не понимаю, о чем вы говорите», — довольно резко заметил пациент. «Я император седьмой галактики. Флоту отдан приказ идти в наступление на армады Властителя Тьмы. Герцог Видра пришлет несколько канонерок и заберет меня отсюда». «Никто в этом и не сомневается», — горячо и убедительно поддержал доктор. «Там, во дворе, мы уже расчистили небольшую площадку. Ждем. С минуты на минуту». Он помахал пациенту и велел закрыть дверь комнаты. «Сколько он у нас? 1,5 дня? Признаков агрессии не проявляет?» «Ну что ж, понаблюдаем для начала». «Жаль, что не Наполеон. С Наполеонами у меня всегда устанавливались особо теплые отношения». На врачебном совете докладывала о новом пациенте доктор Бродский. «Вот и все, что можно сказать, исходя из начального периода наблюдений», — сообщала она. «Рекомендую набор медикаментов группы 3 при обязательном подключении психотерапевта». «У вас на уме одни лекарства», — вздохнул Фридман. «Мы должны к каждому обитателю клиники подходить сугубо индивидуально, по-человечески, попытаться понять, разобраться в его проблемах. А вы тут же готовы накинуть на него смирительную рубашку. Или в прямом смысле этого слова, или в виде медикаментозного лечения. Так мы мало чего добьемся». Бродский покраснела. «Я хотела как лучше», — прошептала она. «А в третью группу входят самые слабые транквилизаторы. Они только создадут необходимый фон для...» «Императором я займусь сам», — решил Фридман. «Мне он в чем-то импонирует. Не плюется, не пытается укусить, не дразнит санитаров. Есть в нем что-то стоящее. А вы туда же, таблетки да таблетки». Нового больного доктор навестил вечером. «Ведь, по сути, никто и не пытается опровергнуть ваши слова, почтеннейший», — произнес он. «Вы утверждаете, что вы император, у вас флот, канонерки там, фрегаты, еще что-то. А вот мне почему-то кажется совсем иное. Мы сидим в маленькой, закрытой со всех сторон комнате. Поди разберись, кто из нас прав». Больной на мгновение задумался. «Да, просто так ваше утверждение не отбросишь». «Вот», — Фридман широко улыбнулся. «Чувствую, мы с вами далеко пойдем, вплоть до полного и окончательного выздоровления. Вы умеете воспринимать собеседника, а это крайне важно». «Вероятно. Но все-таки в моем подчинении 7-я галактика, флот, почти 3000 канонерок, 300 тысяч личного состава, не считая 5-й десантной армии». «Пусть так», — доктор кивнул. «Время от времени можете их пересчитывать, канонерки, мысленно, к сожалению, в сознании. Но с каждым днем, с каждой ночью их силуэты будут все слабеть и слабеть. Лица солдат и командиров расплываться, а знамена превращаться в пестрые тряпки, которые усталая домохозяйка развешивает за окнами в ранние утренние часы. И однажды вы ничего не вспомните. Все пройдет. 7-я галактика, флот, боевые корабли, этот ваш герцог-спаситель». «Почему именно герцог? Почему не адмирал? Вы можете объяснить?» «Герцог, он и есть герцог», — пожал плечами больной. «Командир специальной десантной группы». «Так герцог или командир?» — засомневался Фридман. «Как-то одно с другим не вяжется». «Командир командос — это одно, а вельможа-аристократ — совсем другое. Мы разумные люди, приятель. Мы способны уловить некоторую разницу». «Странно», — вздохнул больной. «Действительно, несоответствие». «Ну как? Прошла неделя, и кое-что изменилось?» — спросил доктор. «Вы все еще надеетесь на герцога Вирда?» Больной молчал. «Ага, вы стали сомневаться. Вы начали анализировать ситуацию. Вы подходите к правильному выводу. и я готов вас поздравить. Суть вашего заблуждения довольно проста. Вы видите не реальное, а желаемое. Все мы хотим видеть желаемое, но лишь единицы способны выдавать желаемое за действительное. В какой-то мере это талант. Но с ним очень трудно жить. Избавьтесь от нагрузки, и все станет гораздо легче. И вам спокойнее, и нам. Но я отчетливо помню... Вот именно, приятель, помните. Не убеждены, не знаете, а только помните. Память, доложу я вам, очень хитрая штука. При должной игре воображения она может сконструировать такое. 60% людей в определенном возрасте начинают помнить то, чего не было. Парадокс? Успокойтесь. Загляните в себя, в свою суть. Прогоните навязчивые картинки, терзающие вам душу, и все развеется. Все встанет на свои места. В вашем случае прогресс налицо. Фридман не пытался скрыть довольной улыбки. Еще немного, я переведу вас разрезать конверты. А это важное и ответственное дело. Года два назад к нам попал Александр Македонский. Как и в вашем случае, он быстро пошел на поправку и спустя месяц прилежно резал конверты. Вскоре мы с ним вообще распрощались, и сейчас он в парламенте, возглавляет одну из небольших фракций. А при вашей рассудительности и склонности к анализу вы, полагаю, пойдете еще дальше. Вы так считаете? Несомненно. Что за шум в коридоре? Долия! Перепуганная медсестра заскочила в комнату. Доктор! У нас во дворе приземлились тарелки! Те самые, доктор! Не волнуйтесь, Долия. Примите две таблетки у Гуздана и запишитесь ко мне на прием в ближайшую среду. Но, доктор, они уже здесь! На пороге возникли суровые широкоплечие воины в багряных шлемах. Расталкивая их, в комнату протиснулся высокий мужчина в черном комбинезоне и почтительно склонился перед пациентом. «Пощадите, Ваше Величество! Мы долго не могли найти заданную галактику!» «Вечно вы опаздываете, герцог!» — капризно произнес император и, обернувшись к доктору, добавил. «Видите? А вы уверяли, что все это плод моих иллюзий. И, признаться, я вам почти поверил». «Ну что вы, почтеннейший!» прошептал Фридман, сползая со стула на пол и больно пощипывая себя за широкие мохнатые усы. «Кому можно верить в этом дурдоме?» Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Артем Быков.